Глава четвертая. Атлас дорог они нашли в магазине книги и открытки в маленьком городке Баллардвейл. Они шли на север и радовались тому, что решили остаться в более или менее сельском треугольнике между автострадами 93 и 95. Другие путешественники, которых они встретили, в основном направляющихся на запад, подальше от А-95, рассказывали об ужасных пробках и жутких авариях. Один из редких путников, идущих на восток, рассказал о бензовозе, который потерпел аварию на А-93 у съезда к Уэквилду. Пожар вызвал череду взрывов, в результате которых на северной полосе на отрезке в милю сгорели все автомобили. Воняло, по его словам, как от рыбы, жарящейся в аду. Еще больше людей фонарного луча они встретили на северной окраине Андовера и так часто слышали один слух, что он практически приобрел достоверность проверенного факта. Граница с Нью-Хэмпширом закрыта. Полиция Нью-Хэмпшира и ее добровольные помощники сначала стреляли, а потом задавали вопросы. Для них не имело значения, безумен ты или в здравом уме. Это всего лишь новая версия гребаного девиза, который они с начала веков пишут на своих гребаных номерных знаках, — говорил пожилой мужчина с мрачным лицом, который некоторое время шел вместе с ними. Поверх дорогого пальто он нес небольшой рюкзак, а в руке держал фонарь с длинной ручкой. Из кармана пальто торчала рукоятка револьвера. «Если вы в Нью-Хэмпшире, можете жить свободно. Если хотите войти в Нью-Хэмпшир, можете свободно умереть». «Такого... в это просто трудно поверить», — высказала общее мнение Алиса. «Да верьте во что хотите, мисси», — ответил их временный попутчик. «Мне повстречалось несколько человек, которые поначалу шли на север, как и вы, а потом они торопливо повернули назад, потому что увидели, как хладнокровно расстреливали людей, пытавшись войти в Нью-Хэмпшир с севера у Данстебла». «Когда?» — спросил Клай. «Прошлой ночью». В голове Клая вертелось еще несколько вопросов, но он придержал язык. В Андовере мужчина с мрачным лицом и большинство тех, кто жил с ними, позабитые автомобилями на проходимой дороге, повернули на шоссе 133 к Лоуэллу и на запад. Клай, Том и Алиса остались на главной улице Андовера, пустынной, с не считать нескольких фонарных лучей, и их владельцам что-то требовалось в магазинах, чтобы принять решение. «Ты в это веришь?» — спросил Клай Алису. «Нет», — ответила она и посмотрела на Тома. Том покачал головой. «Я тоже. Думаю, в истории этого парня есть привкус страшилок о крокодилах в канализации. В Нью-Йорке существует миф о том, что в канализационной системе города живут крокодилы». Алиса согласно кивнула. «Теперь новости не могут распространяться так быстро. Во всяком случае, без телефона». «Да», — поддержал ее Том. «Определенно, это следующее поколение городских сказок. И все же мы говорим о штате, который один мой друг любил называть Нью-Хомякшир. Поэтому я предлагаю пересечь границу в наиболее тихом месте». «Цель определена, задача поставлена», — кивнула Алиса. И с этим они двинулись дальше по тротуару, пока находились в городе, пока был тротуар.